Деньги там платили потрясающие. Но больше всего ей нравилось, что она могла тратить на каждую пациентку по 30 минут. Она снова была полна радужных надежд и идеалов, но теперь главный фокус ее идеалистических настроений несколько сместился. Меган поняла, что не может взять на себя ответственность за весь земной шар, однако вполне способна приносить пользу собственной семье. Кэт предоставила ей с Поппи крышу над головой, а Меган, в свою очередь, работала за обеих. Кэт ухаживала за племянницей так, как ни один чужой человек не сможет. Вполне возможно, положение дел изменится, и сестрам станет легче, если кто-нибудь из них найдет мужчину своей жизни. Но сейчас Меган была счастлива и даже удивлялась, как это она решилась когда-то уехать от своей семьи. Конечно, правда и то, что у каждой сестры была своя жизнь. С появлением Вэй Джессика перестала уделять Поппи столько времени, сколько раньше. Когда у Кэт родится сын, у нее тоже появятся свои заботы. Меган прекрасно знала, что так, как сейчас, не может длиться вечно, и в будущем все поменяется. Но теперь она поняла самое главное – что она никогда не останется одна, пока живы сестры. И Поппи тоже не останется одна. «Но ведь она же наша мать!» — не унималась Джессика. «Несмотря ни на что, Кэт, она все еще наша мать!» Кэт ничего не ответила, она не хотела спорить, но в глубине души подумала. «Чтобы стать матерью, 40 недель недостаточно, на это уходит вся жизнь». Все вместе они дошли до площади Портленда, где стояло сверкающее черное такси Паоло. Было решено, что в полицию поедет Джессика с маленькой Вэй. Оставшиеся долго смотрели им вслед, а Поппи махала ручкой, пока такси не исчезло из виду. «Имей сердце, Кэт», — сказала Меган. «Оливия — больная женщина». Кэт и сама не хотела быть бессердечной, потому что это означало бы, что она точно такая же, как ее мать. Чтобы сгладить впечатление от собственной черствости, она подняла на руки Поппи, поцеловала ее в щечку и взглянула на сестру. «Сердце, говоришь?» «Слушай, Меган, если с моим сердцем что-то не в порядке, то вся вина за это ложится на эту старую...» И тут Меган увидела Уоррена Марли, который вышел к ним навстречу из-за угла. Сперва она никак не могла взять в толк, как он ее нашел, но совершенно не удивилась. В конце концов, они сейчас находятся очень близко от того места, где она работает. Да и разве так трудно найти человека в пределах одного города? Но потом Меган стало некогда предаваться подобного рода размышлениям, потому что она заметила в его руке нечто вроде ножа. И тут же ей на ум пришла другая мысль. Как в сущности безлюдные эти широкие красивые улицы, на которых располагалось множество посольств и офисов, ныне запертых или пустых, потому что все разъехались на выходные. Кроме них... Вокруг не было ни души. Уоррен Марли пошел прямо на них. На двух женщин с ребенком и мужчину, толкающего перед собой детскую прогулочную коляску. Лицо Марли было перекошено от ненависти. Он что-то выкрикивал, какие-то ругательства, от которых сам становился храбрее и, наконец, пришел в бешенство. Нож в его руке... Меган идентифицировала как ковровый резак. Он грубо оттолкнул в сторону Кэт с Поппи на руках и хотел было рубануть Меган по лицу. Она отпрянула, но при этом оступилась на бордюрном камне и упала на мостовую. Марли снова кинулся на нее. Но тут Рори отбросил в сторону коляску и произвел хрестоматийный прием под названием «Удар пяткой в повороте». Пятка Рори угодила обидчику в щеку. Тот упал на четвереньки, но ножа из рук не выпустил. Рори тоже потерял равновесие на ступеньке между тротуаром и мостовой, и вместо того, чтобы нанести новый удар, сам завертелся на месте и рухнул рядом с ним на колени. Марли не преминул воспользоваться этим преимуществом и замахнулся резаком. Рори взвыл от боли, потому что лезвие попало ему в ягодицу. Тут Марли быстро вскочил на ноги, отвернулся от Рори и снова пошел на Меган. Рори зажимал руками задницу, из которой хлестала кровь, промочив насквозь брюки. Кэт бросилась на спину Марли, но тот успел наклониться вперед и перебросить ее через плечо. Она почувствовала, как он сперва цепко схватил ее за руку, перекинул через себя, затем швырнул на ближайший газон. Поле боя таким образом осталось за Марли. Рори был повержен, Кэт повержена, а ковровый резак у него из рук так никто и не смог выбить. Тут Меган увидела лицо своей дочери. Ребенок в страхе спрятался за газонную ограду, и кровь в ней вскипела. Марли снова рубанул ножом прямо перед ее носом, с дикой сокрушительной силой. Но Меган видела приближение лезвия и успела выбросить вперед левую руку. Она на несколько секунд заблокировала лезвие левым предплечьем и в то же время правым кулаком нанесла обидчику удар в нос. В этот удар она вложила всю свою силу и сноровку. Нос Марли сломался с приятным хрустом. «Ага», — подумала Меган, — «удары кистью, оказывается, очень хорошо работают». Она видела, как Марли выронил из рук резак, отшатнулся и прижал обе руки к своему развороченному носу. Из него текла кровь. Марли взвыл от боли и потрясения и рухнул возле газонной ограды, за которой пряталась Поппи. Ребенок опрометью бросился к матери. От стыда и отчаяния Марли зарыдал. Мэгл взяла ребенка на руки и подошла к нему. «А теперь убирайся вон», — сказала она. «Если не хочешь еще больших неприятностей, убирайся с дороги». Она выбросила ковровый резак в сточный люк и пошла туда, где рядом с Рори на коленях стояла Кэт. Они оба стояли в позиции молящихся. Кэт пыталась остановить кровь, которая продолжала, пульсируя, течь из его раны. «Только не умирай», — бормотала при этом Кэт. «Я тебя очень прошу, только не умирай».